Лечебная гимнастика. Сгибание стоп в голеностопных суставах. Ребенок сидит, опираясь сзади руками, ноги выпрямлены, коленные чашечки смотрят строго вверх, стопы параллельны. Он сгибает стопы сначала одной ногой, затем другой, обеими попеременно. Нужно помогать малышу, акцентируя сгибание в тыльную сторону. Вращение стоп к наружу. Исходное положение прежнее. Ребенок вращает стопами, сначала каждой стопой по отдельности, затем обеими одновременно, к наружу. Поднимание прямых ног. Ребенок лежит на спине, поднимает выпрямленные ноги поочередно или обе одновременно, стараясь дотянуться до вашей ладони или игрушки. Велосипед. Малыш лежит на спине, поднимает ноги вверх и поочередно сгибает и разгибает их, имитируя езду на велосипеде. Во время выполнения третьего и четвертого упражнения необходимо следить за правильным положением ног, не допуская разворота колен к наружу, а стоп – кнутри. Поза сидя между пяток. Первый вариант. Ребенок стоит на коленях, стопы разведены носками врозь. Опускается и садится между пяток. Второй вариант. Малыш стоит на четвереньках, покачивается вперед-назад, затем садится между пяток. Такая поза очень полезна детям с О-образным искривлением ног. Почаще усаживайте ребенка таким образом, предлагая разнообразные игры и занятия. Во время ходьбы и стояния необходимо следить за положением стоп. Они должны быть параллельны друг другу или с легким разворотом носков к наружу. Для профилактики и лечения косолапости можно использовать ходьбу по дорожке елочки. Нарисуйте на полу мелом или на бумаге яркими красками елочку длиной 1-2 метра с веточками под углом 15-30 градусов. Предложите ребенку пройти по такой дорожке, наступая на каждую веточку, разворачивая к наружу стопы. Летом можно такую дорожку нарисовать на песке, выложить из дощечек или кирпичей, и пусть ребенок ходит по ней несколько раз в день. Постепенно, благодаря вашей настойчивости и терпению, вырабатывается правильная установка стоп, нормализуется походка, исправляется искривление ног.